Глава 37. 1 ноября 2010. Префектура Савойя. Удостоверение личности гражданина Франции номер 98761. Фамилия отсутствует. Имя Бланш. Родилась 7 марта 1946 года в Флюме, департамент Савойя. Место проживания Флюме. Описание. Рост 1,43 м. Цвет волос – шатенка, глаза – карие, нос – средний, форма лица – овальная, цвет лица – отсутствует, особые приметы – отсутствуют, отпечатки пальцев – 2 больших пальца, подпись владельца. Шамбери, 3 января 1958 года, префект. Но почему вычеркнута фамилия? Изумленная Натали читает и перечитывает каждое слово, рассматривает печать, марку, касается их кончиками пальцев, не сводит глаз с бумаги, которую держит, и, наконец, произносит. «Ты видела ее подпись? Крестик!» Ей было 12 лет. «Ты больше ничего не нашла в конверте?» «Ничего». Я решаю не говорить Нат о другом конверте, о том, где лежала статья об отце Бланш. Расскажу позже. Она рассматривает фотографию маленькой девочки. «Я не помню твою тетю молодой». «Взгляни», — говорю я и кладу на стол фотографию Колет. Ей примерно столько же лет, сколько Бланш на удостоверении. Тетя обнимает моего отца за плечи, на заднем плане виден замок де Сенешалей. Думаю, снимал Блесс, у него была камера. Я всегда носила фотографию в бумажнике, а получила от мамы, когда мне было столько же лет, сколько Колет на ней. Папа невероятно красив, так бы и съела. «Нифига себе!» — выдыхает Натали. «Вот именно, нифига!» Я отреагировала так же, когда нашла конверт с удостоверением. Безумие иначе не назовешь. «Она могла бы выдать себя за другую, они похожи, как близняшки». Говорят, у каждого человека есть двойник. «Не захочешь и поверишь», — смотрела «Двойную жизнь» Вероники. Судя по выражению лица, Натали не уверена. «Что еще за Вероника?» Фильм Кислиевского с Ирен Жакоб. Великолепный, потрясающий. История Вероники и Вероники. Француженки и польки. Они некровные родственницы, никогда не встречались, но похожи абсолютно во всем и иногда испытывают одинаковые эмоции в один и тот же момент. «Я видела этот фильм. Там еще герой-кукольник». «Точно. Его играет Филипп Вольтер». «Ты покраснела, Аньес». Я обожала этого актера. Хотела пригласить его сниматься, но он уехал незадолго до последнего кастинга. Ты же знаешь, мне нужно кого-нибудь любить, чтобы снимать, особенно если речь идет о мужчине. Именно поэтому... ладно, тебе это неинтересно. Еще как интересно! Расскажи мне о своих победах. Боже, о чем она? Вернемся к делу, Натали. Журналистка разочарована. Зачем Колет выдавала себя за умершую, когда Бланш не стала? Продолжаю я. Что их связывало? Она подзывает официанта и заказывает 2 эспрессо. Мы сидим в кафе напротив церкви, и зал постепенно заполняется вышедшими после мессы прихожанами. «Ты правда веришь, что у всех есть двойники?» — спрашивает Натали. Смею надеяться, что некоторые существуют в единственном экземпляре. Она хохочет. «Сильна твоя тетя. Так ловко спрятала документ. Не понимаю, зачем он недействителен уже несколько десятилетий». Колет наверняка хотела, чтобы его нашли в тот день, когда будут освобождать дом на улице Фриден, чтобы след существования Бланш не потерялся, но и не обнаружился раньше времени. Уверена, она защищала подругу от ее отца. «С чего ты взяла?» Я не успеваю достать из сумки 2-й конверт. Появляются Льес, Адель и Эрве. «Ну, что, девочки, посетили церковь?» Льес сразу замечает лежащий на столе документ. «Что это?» Находка дня. Тетя прятала его под днищем телевизионной тумбы. Натали протягивает удостоверение Льесу. «Это выдали циркачки, о которой ты мне вчера рассказывала?» — спрашивает тот. «Да». «Понятно». Льес идет к бару, Адель и Эрве устраиваются рядом с нами. Адель спрашивает, «Эту женщину похоронили вместо твоей тети?» «Почти наверняка», — отвечаю я. Пожелтевшее удостоверение переходит из рук в руки, Эрве выглядит усталым. «Короткая была ночка», — поясняет он, подмигнув мне. Адель интересуется, сообщу ли я полицейским о своей находке. Я пока не уверена. Капитан Рампен не связывался со мной, а я не решаюсь ему звонить, вдруг сообщить, что можно забрать тело. Где взять силы, чтобы организовать похороны? Слова Пьера звучат в мозгу, как шум бормашины, колющий, назойливый, причиняющий боль, неотступный. Возвращается Льес в сопровождении пожилого мужчины с тростью. «Познакомься с месье Абером. Аньес, он один из тех, кого называют памятью Ганьона. Работал в разных подразделениях мэрии». Я встаю, пожимаю руку Аберу. «Аньес Дюген, рада знакомству». Старик очень привлекателен. Вокруг рта и глаз у него мимические морщинки. Какие бывают у улыбчивых людей голубые глаза, смотрят живо и внимательно. Льес пододвигает ему стул. Абер садится, прислоняет трость к столику. «Я спросил у господина Абера, помнит ли он цирк отца Бланш. Представь себе, помнит. Можете рассказать им?» «Чуть больше 50 лет назад я стал государственным служащим и однажды утром подменял коллегу, отвечая на звонки. Позвонила мадам Фернандес. Я хорошо знал эту подругу матери. Женщина была в панике. Я едва мог разобрать, что она говорит. Зверь сбежал из цирка, расположенного на площади напротив ее дома, и прячется в саду. Я спросил, что за зверь, она ответила: «Чудовище, монстр. Он в моем вишневом саду». Я попробовал вызвать городских полицейских, не сумел с ними связаться и решил отправиться на место сам. Мадам Фернандес, совершенно обезумевшая от страха в халате, было 9 утра, ничего не могла добавить. В саду я увидел немыслимое животное. В ветвях высокого дерева пряталась двухголовая обезьяна. Она вопила так громко и отчаянно, что смогла бы тронуть даже каменное сердце. Я подумал, что она ранена, и отправился в шапито, стоявшее метрах в 200 от сада. И тут мне встретилась девочка. Я сразу понял, что она из цирковых, не спрашивайте почему, по взгляду. Не детскому. Я объяснил, что из цирка сбежало животное, и она ответила: «Знаю, это Ноэ. Это я открыла дверцу клетки, хотела, чтобы он убежал подальше». «Куда? Он не сможет жить на воле». Она кивнула: «Конечно, вы правы». Девочка задумалась, потом сказала, что заберет обезьянку, и пошла со мной к мадам Фернандес. Я ее отчитал, мол, нельзя выпускать животное, у твоих родителей могут быть серьезные неприятности. «У меня нет родителей, месье», — ответила она, и эта фраза врезалась мне в память. «У меня нет родителей». Она позвала примата на каком-то иностранном языке, похожем на славянский, и он сразу слез с дерева и укрылся в ее объятиях. Мадам Фернандес надсаживала горло, как будто увидела дьявола во плоти, а девчушка ее успокаивала: «Не бойтесь, мадам, он грязный, но не злой». Я шел за ней следом к шатру, видел ее спину и две головы обезьянки, лежащие на плечах девочки, как будто она несла на руках двух маленьких детей. Она подошла к стоявшему в отдалении трейлеру и запустила обезьянку внутрь. К нам кинулся какой-то взбешенный мужчина. «Что это ты затеяла?» А в руке он держал хлыст и размахивал им. Малышка даже не моргнула. Она не испугалась совсем. Я велел ему успокоиться, и хоть и был тогда совсем молодой, встал между этим скотом и девочкой. «Вы кто еще такой?» — рявкнул он, багровея от ярости, готовый ударить меня своим жутким оружием. Маленький, кряжистый, мускулистый, он сверлил меня ненавидящим взглядом чуть раскосых глаз. Губы у него были тонкие, нос длинный, лицо рябое, а руки украшали татуировки в виде кинжалов разной длины. В то время это было редкостью. Наколки делали только моряки перед выходом в море. Татуировки отражали характер человека, и у меня похолодела спина от вида всех этих ножей. Я пробормотал свою фамилию, сказал, что представляю мэрию, и он тут же успокоился. Вроде как испугался. «Вы директор этого цирка?» — спросил я строгим тоном для придания себе уверенности, хотя на самом деле, уж извините за грубость, чуть в штаны не наложил от страха. От того человека исходил запах жестокости, насилия. Он ответил вызывающим тоном: «Ну да, я. А чертовка, что прячется у вас за спиной, вместо того, чтобы заняться делом, работает на меня». Я обернулся, посмотрел на девочку, и она ответила странной улыбкой, вызывающей веселой и одновременно печальной. Так могут улыбаться люди, все повидавшие в этой жизни, а не девочка от горшка два вершка. У меня нет родителей, месье. Я спросил у мерзавца, где мать ребенка. У меня стало бы спокойнее на душе, зная, что у крошки есть мама. Он ответил, что она давным-давно умерла, и что он воспитывает эту подлую хитрюгу и еще посчитается с ней. Что он имел в виду, предпочитаю не знать. Он добавил, что через день свернет лавочку и свалит из этой дыры, где и публики толком нет, наглец. История могла бы на том и закончиться. Девочка куда-то убежала, отец отошел к работникам, снимавшим шатер. Хлыст он сжимал в кулаке, а я вернулся в мэрию, но 2 дня спустя в почтовый ящик бросили открытку из ганьона. Текст был написан большими буквами. «Мать малышки жива. Она родилась во Флюме, ее зовут Мари Роман». Мари Роман. Я навсегда запомнил имя и фамилию. Подпись отсутствовала. Я за несколько минут связал сообщение с девочкой из цирка. Кто прислал мне эту открытку с видом романской церкви Ганьона в ясный летний день, осталось невыясненным. Я вернулся на площадь Деголя, но циркачи исчезли. Больше я их не видел. Ни отца, ни малышку. В тот же день я позвонил в мэрию Флюме, сказал, что у меня появились сомнения насчет личности некого человека, и я ищу Мари Роман, жительницу их округа. Они пообещали перезвонить, но так и не перезвонили. Я через день снова набрал номер и попал на крайне неприятную особу. Она тоже пообещала перезвонить и тоже обманула. Я начал спрашивать себя, зачем рассказывать этой Мари Роман, что я, возможно, видел в Ганьоне ее дочь. А дальше что? Все это имело место 30 лет назад. Какое-то время открытка стояла на моем столе, потом я то ли выбросил ее, то ли она куда-то подевалась. Точно не скажу.